Дорога промелькнула незаметно. «Вот, вот тут!» — закричала я, увидев справа от шоссе большой павильон из стекла и бетона. Это был центр продажи растений «Дриада». Когда-то давно, в прошлой жизни, я покупала здесь рассаду и саженцы для своего замечательного сада. «Ты что ж так кричишь-то?» — покосился на меня водитель, сбрасывая скорость. «Я пока что не глухой, а вот заикой от твоих воплей запросто стану. Приехали, что ли?» Я поблагодарила и расплатилась, и мы со своими собаками выбрались на тротуар. Анжелина тут же принялась обнюхивать опору рекламного щита, видимо, нашла там послание от какой-то собаки. «Люба, вы с Энжи пока погуляйте здесь, может, в Дриаду зайдете, а мы с Бонни сходим на разведку». «Только вы ненадолго», — попросила Люба. Мы с Бонни перешли шоссе и приблизились к трехэтажному зданию спортивной школы. Бонни насторожился и зарычал. Видимо, почуял поблизости кошку или что-то столь же интересное. «Знаешь, друг, здесь требуется конспирация, а ты мало того, что очень заметный, так еще и шумный». И с этими словами я остановилась возле зарешоченного полуподвального окна и привязала поводок своего спутника к решетке. Бонни всеми доступными способами показывал свое недовольство, но я проигнорировала его и тихонько пошла вдоль стены здания по направлению к служебному входу. Однако не успела пройти половины пути, как дверца, стоявшая возле тротуара машины, распахнулась, и оттуда донесся свистящий шепот. «Василиса, стой!» Я застыла, как вкопанная, и медленно повернула голову к машине. Из нее выглядывал мой знакомый Володя, специалист по взрывчатым веществам. А за ним в салоне виднелась мрачная физиономия его шефа, Михаила Михайловича. Левая рука шефа была плотно забинтована, правое запястье залеплено пластырем. На лице наличествовало несколько глубоких царапин. Я вспомнила, что Люба рассказывала о его столкновении с Анжелиной Джоли и похолодела. Похоже, мне сейчас придется отдуваться за этот инцидент. Однако Володю интересовало совсем другое. «Василиса Антоновна, вы что здесь делаете?» — спросил он вполголоса, снова перейдя на «вы». «Да так, ничего особенного», — уклончиво ответила я, «собачку выгуливаю, а вы?» «Что-то далековато от дома вы ее выгуливаете», — проговорил Володя. «И как-то странно, на привязи. Давайте-ка поезжайте домой, у нас тут проходит серьезная операция, а вы путаетесь под ногами». «Ах, вот как, значит, они все-таки вычислили эту банду. Ну что ж, все равно я тоже очень умная и сообразительная». «Володя», — предостерегающе оборвал подчиненного Михаил Михайлович, — «следи за базаром». Тут у него в кармане что-то запищало, и хриплый голос проговорил. «Малина, малина, я черника, вышли на исходные позиции, ждем распоряжения». Михаил Михайлович мрачно покосился на меня, достал из кармана переговорное устройство и вполголоса заговорил в него. «Слышите, шеф недоволен», — усмехнулся Володя. «Так что забирайте свою собачку и отправляйтесь гулять в другое место». Видимо, он решил, что мне угрожает опасность. «Бонни, что ты устроил?» — воскликнула я и бросилась ему навстречу. Он выглядел немного виноватым, но довольным. Я отвязала поводок от решетки и вернулась к окошку, чтобы оценить причиненный Бонни ущерб. Наклонившись, я заглянула в окно и увидела в глубине помещения дядю Васю. Вид у него был какой-то странный, а рядом с ним стояла незнакомая немолодая женщина. Интересно, что он тут делает, да еще и в дамской компании. Наши взгляды встретились. Дядя Вася удивленно заморгал глазами, а потом стал делать мне какие-то сигналы. Самих сигналов я не поняла, но в смыслах дошел до меня благодаря выражению лица дяди Васи. Он просил помощи. Надо же, как мне была нужна его помощь, так он был занят, а как ему нужно помочь? Но я решила, что не буду злопамятной, и подобрала с земли обломок кирпича, чтобы выбить окно. Раз уж Бонни оторвал решетку, я закончу этот акт вандализма, полезу в окно и узнаю, что стряслось с дядей Васей. И чем я могу ему помочь? Но он увидел кирпич в моей руке, совсем впал в панику, замахал руками, как ветряная мельница, лопастями, а потом показал на что-то расположенное прямо под окном. Я придвинулась вплотную к окну, заглянула вниз, увидела двух здоровенных и очень злобных доберманов, которые угрожающе придвигались к дяде Васе и его спутнице. Лезть в окно мне сразу расхотелось, однако выручать напарника нужно, и я огляделась. Чуть в стороне было еще одно окно, выходившее из соседнего помещения. Решетки на нем не было, и я, решив, что Симбит один ответ, разбила его кирпичом и проскользнула внутрь здания. Тут же раздалось громкое пыхтение, и следом за мной в окно впрыгнул Бонни. Мы оказались в маленькой пустой комнате с единственным окном и единственной дверью. Я дернула дверную ручку и выглянула в коридор. Где-то в дальнем его конце раздавались встревоженные голоса, но людей видно не было. Комната, где находились дядя Вася и добермана, была слева от меня. Я выскользнула в коридор, шагнула налево, сильно дернула дверь. Да, это была та самая комната. Дядя Вася и незнакомая женщина стояли возле двери, спиной ко мне. Доберманы, грозно рыча, следили за каждым их движением. «Василиса, это ты?» — спросил дядя Вася, не поворачивая головы. «Да, я. Давайте я сейчас распахну дверь, и вы сразу выбегайте». «Да, они только и ждут, чтобы я повернулся спиной», — проговорил дядя Вася неуверенно. «Тут-то они и набросятся. Я кое-как сумел незаметно задвижку открыть, и то они чуть не сожрали. А еще Глафиру Сергеевну как-то вывести надо». «Здрасте». Я, как вежливая девушка, поздоровалась с дядей Васиной знакомой. Она не ответила, потому что не могла отвести взгляд от доберманов. Я стояла возле двери в растерянности, не зная, что предпринять. Вдруг рядом со мной раздалось грозное рычание, меня отбросило в сторону ударной волной, и в комнату влетел Бонни. Оттеснив дядю Васю и Глафиру, он остановился перед доберманами, оскалив клыки и тяжело дыша. Доберманы попятились от неожиданности, но не отступили, и с двух сторон медленно надвигались на Бонни. Столкновение казалось неизбежным. Зато пока собаки рычали друг на друга и мерились с клыками, дядя Вася и Глафира Сергеевна выскользнули в коридор. Они хотели уже сбежать с поля боя, но я не могла оставить Бонни в компании злобных доберманов. Конечно, он очень сильный и смелый, но против двоих может не выстоять. И тут в дальнем конце коридора послышались крики и выстрелы. Мы замерли в растерянности. В коридоре появились двое. Один из них, смуглый черноволосый мужчина со шрамом на лице, хромал и приволакивал ногу, оставляя за собой кровавый след. Тем не менее он тащил второго человека — женщину. И я с изумлением и испугом узнала ее. И не только я. «Люба?» — ахнула Глафира Сергеевна. «Вот интересно, они-то откуда знакомы?» В конце коридора появилось несколько парней в комбинезонах. Среди них я заметила Володю. «Сдавайся, Мирзоев!» — выкрикнул он, подняв пистолет. «Все равно не уйдешь. Школа окружена». «Если приблизитесь, застрелю заложницу!» — выкрикнул бандит и понес к Любиному виску ствол пистолета. «Не стрелять!» — скомандовал Володя спецназовцам. Они остановились на месте. Раненый бандит увидел нас, перевел пистолет на дядю Васю и скомандовал. «В комнату! Быстро!» Нам пришлось подчиниться. И мы снова вернулись в комнату, где Бонни и добермана продолжали обмениваться взаимными угрозами с оскорблениями. «Дверь закрой!» — приказал бандит дяде Васе. Тот замешкался, и бандит щелкнул предохранителем пистолета. «Делай, что я велел!» — рявкнул бандит. «Делай, а то я ее пристрелю!» И он снова ткнул в Любину голову. «Ты как здесь оказалась?» — спросила я Любу, когда дядя Вася снова запер дверь на задвижку. «Тебя пошла искать!» — всхлипнула она в ответ. «А тут этот!» «А я тебя, девушка, уже видел!» — протянул дядя Вася. «В телевизоре!» «Молчать!» — рявкнул бандит. За дверью послышались шаги и голос Володи. «Сдавайся, Мирзоев! У тебя все равно нет другого выхода!» «Врешь!» — отозвался бандит. «Вы сейчас подгоните к окну машину с полным баком и отойдете далеко-далеко, а иначе я начну убивать заложников, у меня теперь четверо». За дверью наступило молчание, и затем Володя проговорил. «Я сам не могу принять такое решение, я должен посоветоваться с шефом». «Советуйся», — разрешил бандит. «Только недолго, через 10 минут я убью первого заложника». И вдруг раздался звон бьющегося стекла, грохот, треск, и в комнату влетело что-то огромное, черно-бежевое. Бандит повалился на каменный пол, а на нем стояла лапами Анжелина Джоли. Она поняла, что ее хозяйка в опасности, и тут же примчалась ей на помощь. Правда, пролетев сквозь стекло, она порезалась, и теперь по шелковистой шкуре стекали тонкие струйки крови. Но гордая собака не обращала на это внимания. «Что у вас там случилось?» — спросил из-за двери Володя. «Полный порядок», — — отозвался дядя Вася. Он поднял с пола пистолет и снова пытался отодвинуть задвижку, а она снова не поддавалась. Тут взбудораженные событиями доберманы решили перейти в наступление. Они рыкнули и дружно бросились к Бонни. Но рядом с ним уже стояла Анджелина Джоли во всей красе. Доберманы как будто налетели на невидимую стену. Они попятились, заскулили и отступили в дальний угол комнаты. Наконец дядя Вася справился с задвижкой, дверь распахнулась, и в комнату ввалились бойцы спецназа с Володей во главе. Они тут же повязали бандита, впрочем, он почти не сопротивлялся, встреча с Анжелиной лишила его куража. Володя оглядел присутствующих, и его взгляд остановился на Любе. «А это Люба, моя подруга», — проговорила я фальшивым голосом. «Да мы уже знакомы», — усмехнулся Володя. «И с собачкой тоже. Кстати, Люба, нам все-таки придется поговорить. В прошлый раз это не получилось, а сейчас...» «А сейчас мне немедленно нужно ехать к ветеринару», — резко ответила ему Люба. «Вы видите, что собака ранена?» «Интересно, откуда вдруг у нее появился такой решительный характер? Наверное, она просто очень переживает за Анжелину». «Хорошо, я вас сам отвезу к ветеринару», — предложил Володя. «Я знаю одну клинику неподалеку, а потом и поговорим». Люба умоляюще взглянула на меня. «И я с вами», — заявила я, правильно поняв этот взгляд. Короче, через несколько минут мы все втиснулись в этот самый шпионский микроавтобус. Мы с Любой, Володя, дядя Вася, Глафира Сергеевна. Непонятно, зачем она с нами увязалась. А самое главное — Бонни и Анжелина Джоли. Клиника, правда, оказалась совсем близко. Анжелина, как всякая женщина, начала скулить, стонать и жаловаться на невыносимые мучения, хотя до клиники дошла своими ногами. Навстречу нам вышла симпатичная девушка в белом халате, с которой Володя несколько секунд пошептался. По выражению их лиц я поняла, что знакомство у них давнее и отнюдь не служебное. «Так, посмотрим, что тут у нас», — проговорила девушка, осторожно осматривая Анжелину. Та заскулила. «Ну что ж ты, героине не надо вырываться», — девушка повернулась к Любе. «А где ее чип с медицинскими данными?» «Не знаю», — Люба пожала плечами. «Да вот же он», — девушка нашла небольшую бирку на ошейнике Анжелины. «Не волнуйся, девочка, сейчас мы про тебя все узнаем». Она вставила чип в специальное считывающее устройство, и брови ее поползли вверх. «А что это такое?» «А что там?» Володя через плечо своей знакомой взглянул на экран компьютера. Я тоже не удержалась и посмотрела. По экрану бежали ровные цепочки цифр. «Откуда это у вас?» Володя строго посмотрел на Любу. «Да я и не знала про это», — растерянно ответила та. «Я собаку взяла после смерти хозяина». «А кто у нас был хозяин?» — спросил Володя таким тоном, как будто боялся спугнуть удачу. «Павел Тихонович Вяземцев», — ответила за Любу Глафира Сергеевна. «Бинго!» — выпалил Володя так громко, что даже Анжелина Джоли вздрогнула и едва не опрокинула процедурный стол. Прошло 2 недели. Мы сидели в новой квартире Любы. То есть не совсем новой, но той самой, которая ей досталась после смерти мужа. Надо отметить, что квартира была хорошая. Люба вылезла ее до блеска, а компания за чайным столом очень странная. Мы с Любой, Володей и его шеф, Михаил Михайлович. Еще присутствовала Анжелина Джоли, но она тихо сидела в углу. Видимо, Люба провела с ней воспитательную работу. Швы у нее уже сняли, однако глубокая царапина осталась заклеенной пластырем, так что вид у Энжи был очень боевой. Как у Михаила Михайловича. У него на левой руке еще осталась повязка, и по этому поводу Люба ухаживала за ним, как за тяжело больным. Подливала чай, клала сахар, уже успела разузнать, что чай он любит очень сладкий, подбавляла на тарелку печенье и клубничный джем. Вообще она подозрительно вертелась вокруг него, и глаза у нее блестели. А Володя рассказал нам предысторию тех событий, в финале которых нам с Любой пришлось принять непосредственное участие. Примерно 15 лет тому назад Павел Тихонович Вяземцев сделал важное открытие. Он разработал формулу очень дешевого и экологически чистого топлива. Оставалось провести еще несколько расчетов и приступить к испытаниям. И как раз в это время ученик Вяземцева, Игорь Костиков, уехал за границу и увез с собой разработку у шефа. Костиков надеялся самостоятельно закончить работу, но у него ничего не вышло. Он зашел в тупик. А Павел Тихонович работу завершил. Директор института, в котором работал Вяземцев, привык загребать жар чужими руками и присваивать себе все достижения своих сотрудников. За счет чужой работы он давно уже стал директором наук и член-кором, получил все всевозможные премии, награды. Узнав об изобретении Вяземцева, он решил, что настал его звездный час. Но Павел Тихонович не собирался отдавать кому-то свое главное детище, изобретение всей его жизни. Почувствовав намерение директора, он ушел из института, благо возраст был уже пенсионный, а из-за давней аварии он уже много лет был инвалидом. Время шло, и как-то к нему приехал посланец от Костикова, который предложил купить все права на изобретение. Вяземцев с возмущением отказался. Тогда Костиков, который понимал, что изобретение сулит миллионы, связался с организованной криминальной группой, которая брала заказы на убийство и похищение людей. Преступники пытались проникнуть в дом Вяземцева, но Павел Тихонович утроил бдительность. Он жил уединенно, гостей не принимал, по хозяйству ему помогала Глафира Сергеевна, а потом Люба. И все же бандиты сумели проникнуть в квартиру Вяземцева. Когда люди из Володиной конторы осматривали квартиру, они нашли в полу кабинета крошечную дырочку, через которую, надо думать, проходила трубка с усыпляющим газом. Очевидно, хозяин квартиры что-то почувствовал и открыл дверь. Вряд ли он надеялся спастись, скорее спасал собаку. Бандиты попали в квартиру, но застали Павла Тихоновича уже мертвым. У него не выдержало сердце. Они тщательно обыскали всю квартиру, но так и не нашли чип, на который Павел Тихонович записал всю информацию о своем изобретении. Потому что вот эта красавица сбежала из квартиры, унося чип на своем мошеннике. Володя повернулся к Анжелине Джоли, которая поняла, что говорят о ней, и скромно потупилась. «Не найдя чип в квартире, бандиты взяли в разработку вас». На этот раз Володя повернулся к Любе. «Они устраивали покушение за покушением, чтобы запугать вас, заставить бояться собственной тени, чтобы потом заставить отдать чип, если он у вас есть. А он у вас, как выяснилось, действительно был». «Да, но я-то об этом не знала», — вздохнула Люба. «Ладно, Володя, мы, по-моему, уже и так довольно много рассказали», — недовольно проговорил его шеф. «И вообще нам, по-моему, пора, мы и так утомили хозяйку». «Нет, что вы!» — пылко воскликнула Люба. «Посидите еще, Михаил Михайлович. Вы еще не попробовали мое фирменное айвовое варенье?» Я вытаращила на нее глаза. Первый раз слышу, чтобы она варила варенье, да еще и айвовое. Какая вообще айва? Ведь ее же в сентябре собирают, а сейчас у нас начало июня. Но Михаил Михайлович неожиданно заинтересовался. «Айвовое, говорите? Ну, если айвовое. А Василиса, кажется, торопится домой», — не унималась Люба. «Ты ведь торопишься, правда?» И она очень выразительно на меня посмотрела. «А, ну да, я действительно тороплюсь», — промямлила я, поражаясь ее напору. «У меня там Боня». «Да, ты торопишься». Теперь Люба изобразила удивление. «Ну, раз ты очень спешишь, может быть, Володя тебя подвезет?» «Запросто», — согласился Володя, поднимаясь из-за стола. «Можно тебя на секундочку?» — ангельским голоском спросила меня Люба. «Ну, что еще?» Довольно сухо осведомилась я, когда она отвела меня в коридор. «Слушай, а ты не возьмешь с собой Энджи?» — проворковала она, заглядывая в мои глаза. «Понимаешь, она почему-то недолюбливает Мишу. Да и он при ней чувствует себя как-то скованно». «Уже Миша? Ну ты даешь, подруга!» — поразилась я. «Не слишком торопишь события?» «Уж я как-нибудь сама в своей жизни разберусь», — насупилась Люба и тут же умоляюще сложила руки. «Васенька, ну, пожалуйста, возьми Энджи всего на одну ночь». «Да ладно», — я пожала плечами и обернулась к Анжелине. «Пойдем, девочка, к Боне. Он соскучился. Кстати», — повернулась я к Любе, — «как поживает тот роскошный ротвейлер, что обитает в соседней квартире? У вас с Анжелиной на его счет были очень серьезные намерения?» «Ох, не говори», — Люба с досадой махнула рукой. «Он оказался совершенно отвратительной личностью. Как только они встретились, набросился на Энджи, сорвал повязку, меня чуть не покусал, просто не собака, а монстр какой-то. Прямо Франкенштейн. Энджи так обиделась, даже на балкон не выходит». «Вот оно как», — сарказмом проговорила я. «Стало быть, старый друг-то лучше, а ты еще хотела их поженить. Вот и была бы тещей Франкенштейна». «Да ладно, Вася, что уж теперь, выручи меня, пожалуйста», — зашептала Люба. Очевидно, Люба сумела договориться с собакой заранее, потому что та пошла со мной без лая и рыка, только покосилась на Михаила Михайловича неприязненно. «Некоторых людей жизнь ничему не учит», — сказала я в машине, готова сто раз наступать на одни и те же грабли. «Брось», — тут же отреагировал Володя. «Шеф, конечно, характер имеет сложный, но человек он порядочный. Все при нем, положение, зарплата хорошая». «Женат?» — спросила я голос начинающей тещи, как будто хотела сбыть Любу поскорее с рук. «Вот представь себе, что нет», — рассмеялся Володя. «Этот факт твоя подруга у меня еще раньше выяснила». «Ух ты, Люба, оказывается, не промах. Простаивать не любит, сразу же устремилась к новому замужеству». И тут, по аналогии, я вспомнила своего бывшего. Вернее, то, что я заказала ведьме Алисе Станиславовне навести на него порчу. И заплатила только аванс. А ведь в договоре сказано, что если в течение недели не внести остальные деньги, то порчи не будет. «Неделя давно прошла», — констатировала я. «Моему бывшему опять повезло. Ну и ладно, пускай живет с волосами и с зубами. Я сегодня добрая». «Приехали, девочки», — сказал Володя, распахивая дверцу машины. «Ну, будьте умницами». «Всего хорошего», — сказала я и открыла калитку. Из-за двери доносился приветственный лай Бонни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Лора Луганская.